do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Александровна, меня зовут Сурия Иважана Рамазановна. Я представляю коллекторское агентство «Феникс», отдел взыскания задолженности. Предупреждаю, разговор записывается. Возражаю против записи. Алина Александровна. Не поняла вас. Возражаете? Я возражаю против записи разговора. Алина Александровна, в соответствии со статьей 17 Федерального закона 230, агентство «Феникс» обязано вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленными на возврат задолженности. И предупреждать... Я не закончила еще. Мне плевать. В соответствии с Конституцией Российской Давайте Федерации, вернемся к общепринятой манере разговора, иначе я вынуждена буду прерывать разговор, а данную запись предоставить судебному приставу как доказательство вашего нежелания решать вопрос с долгом. Я объясняю вам, что мы не нарушаем законодательство задолженности и предупреждаю должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия. Вы ее продолжаете. Вы с Конституцией Российской Федерации вообще? А также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписи до истечения не менее 3 лет с момента осуществления записи. Я не намерена с вами разговаривать в таком тоне. Значит, я вынуждена прервать разговор. Ага, я думаю, нам стоит позвонить вам завтра. Всего доброго. До свидания. 23-ю статью Конституции. Наизусть. Завтра перезвоните. Всего доброго. До свидания. Я думаю, нам стоит позвонить вам. Я уже... Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил автоматически, с целью уточнения информации. Минут, пожалуйста, на линии оставайтесь, информация загружается. Скажите, со Светланой Яковлевной могу поговорить? Говорите. Светлана Яковлевна, вы? Я. Компания «Эверест», инспектор Злакова, ориентальный видеозапись телефонного разговора. Светлана Яковлевна, звонок вам поступил по поводу неисполнения вами обязательств перед организацией «Манимен». Сумма долга вашего составляет 215 тысяч рублей. Компания требует возврат денежных средств в самые кратчайшие сроки для урегулирования вопроса, который у вас образовался. Я очень внимательно вас слушаю. По какой причине нет решения, когда будет оплата? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Очень интересно, а почему вы отказываетесь от беседы? Да потому что не привыкла обсуждать с неизвестными мне людьми. Светлана Яковлевна, а вы разве привыкли? А вы разве привыкли не исполнять обязательства по договору? Это вас не касается. Как раз-таки касается, Светлана Яковлевна, касается. В данном случае это именно как раз-таки касается нашей организации. Как вы можете это доказать? Представителями компании кредитора. А почему я вам должна что-то доказывать? Ну, вы же мне звоните, не я вам. И что? Ну, вы докажите сначала, что вы являетесь представителем кредитора. Почему я вам должна что-то доказывать? Мы с вами поговорим. Пожалуйста. Ну, вы же хотите получить от меня ответ. Я сейчас запись телефонного разговора, в которой вы отказываетесь от проведения конструктивного диалога, передам соответствующие, скажем так, дальнейшие инстанции. Какие вы инстанции передадите? Вы будете... Вам смешно? Конечно. Вы такую чушь несете. Смешно? Какие Давайте вы инстанции? Давайте посмеем, Светлана Яковлевна, над тем, что у вас имеется задолженность в размере 215 тысяч рублей. Как смешно. Да, это как очень смешно. Как смешно, Светлана Яковлевна. Мне звонят какие-то неадекватные тетки. Это очень весело. Не состояние исполнить свои обязательства по договору, а сейчас выдумывают какие-то непонятные отговорки, чтобы не... А вам непонятно? Ну, как давайте смешно? Заново как начнем, смешно? Если вам непонятно. Как смешно, Светлана Яковлевна. Да что же вы повторяете? Ну, я не вижу просто смысла с вами сейчас общаться. У вас, видимо, сейчас... Ага. А что вам не нравится? Ваша фамилия, имя, отчество? Что мне очень нравится. Вы просто повторяете в каждом предложении зачем-то. Зачем вы это делаете? Да, конечно, я постоянно это буду зачем? Вам сейчас говорить. Зачем? Зачем, чтобы вы услышали, о чем идет вообще речь. Так я вас не воспринимаю всерьез, я это все прекрасно слышу, я просто вас всерьез не воспринимаю. Я не слышу, что вы воспринимаете всерьез, у вас какая-то непонятный какой-то смех начался. Да, конечно, смех, вы как неадекватно вот, себя ведете. Вот, пожалуйста, очередной смех. Если вот, очередной смех зафиксирован? Вы зафиксировали мой смех? Да. Да? Не волнуйтесь, все фиксируем. Отлично. Все фиксируем. Я так рада весь этому. Разговор фиксируем. Вот сначала отлично, и до конца. Еще молодцы. Переслушивайте. Переслушивайтесь по вечерам. Собирайтесь всей своей шарашкиной конторой. Это же так смешно. Собирайтесь и да переслушивайте. Что вы говорите? Ну да. Контора, извините меня, это вы будете называть где-то в каком-то... Нет, месте. Я буду вашу контору, вы Шарашкину, называть Шарашкиной конторе. Конторой. В конторе вы работаете. Я вообще не работаю. Даже нет, даже вы, видимо, и в конторе не работаете. Не работаю. Ходите и займы оформляете. Да, хожу, а потом... Вы не ходите и займы оформляете, видимо, денег совсем нет. Как вы, лесом посылаю. Все, достаточно, я не вижу смысла на вас тратить свое время. Вы сегодня не готовы на проведение конструктивного диалога, побеседуем с вами по адресу прописки. Господи, да что вы голос превышаете? Не орите, у вас так голос противный, вы еще и орете. Всего доброго. Неадекваша. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лисюкова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Пусть Габри, пригласите, пожалуйста, к телефону Дмитрия Анатольевича. Не приглашу. Почему? Не хочу. Вы ему кем приходитесь? Не ваше собачье дело. Трубочку чужую верните хозяину. Забыла тебя, Марамойка, спросить. Ну, тогда передавайте Дмитрию Анатольевичу в ближайшее время по адресу. Да нахер, иди. Подъедет наша выездная. Крыша твоя подъедет, которая от тебя уехала давно. Все понятно, да, вам, девушка? Нахер, иди, говорю. Передавайте Дмитрию Анатольевичу, что если он нам не перезвонит сегодня в течение то ты обосрешься там, да? В ближайшее время будет выездная инспекционная комиссия. Нахер, иди. Я надеюсь, вы информацию еще в состоянии воспринимать. Нахер иди, говорю. А то я чувствую по разговору, что вы там себя не очень адекватно чувствуете. Всего доброго, до свидания. Убейся об стену. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Вы Дмитрия Анатольевича знаете? Знаю. Кем он вам приходится? Не считаю нужным вам об этом сообщать. Я думаю, что это ваш ближайший родственник. Да мне все равно, что вы думаете. Скажите, пожалуйста, когда мы сможем пообщаться с Дмитрием Анатольевичем? Никогда. Почему? Потому что... Номер телефона нам Дмитрия Анатольевича продиктуйте. А больше вам ничего не продиктовать? Ну почему же? Потом еще что-нибудь продиктуйте. Для начала диктуйте номер телефона Дмитрия Анатольевича. Да сейчас прям разбежалась. Смотри, какая деловая птица. Ну, в таком случае передайте. Да хрен мы ждем от него звонка в самое ближайшее время. А вот если мы звонка не дождемся, то выберется... Управлена комиссия. О, всего доброго. О, до свидания, о, девушка. О, счастливо оставаться. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Александровна, правильно? Кто спрашивает? Я вам представлюсь. Меня зовут Яценко Станислав Сергеевич. Единое коллекторское агентство от лица микрофинансовой компании J-Money. Звонок в записи разговора поступает. Вот скажите, пожалуйста, что у вас за беда с займом с нашим? Вы знаете, мне кредитор уведомление о том, что дело было передано третьим лицам, не направил, поэтому обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не буду. А почему вы с J-Money конкретно в таком случае не связываетесь? Да, это вас не касается. Ну как это не касается? Мы работаем по агентскому соглашению. Но я об этом пока не в курсе. Мы сейчас занимаемся, ну как сказать, взысканием правильно вашего долга. Да, в компанию J-Money. То есть никакие организации оплачивать ничего не надо. Почему вы как-то отказываетесь от общения? Я уже вопрос ответила, с компанией почему? J-Money не решаете. А J-Money почему вопрос у вас не решается? И на этот вопрос я уже ответила. Нет. Да, на этот вопрос вы не отвечали. Касается, как не касается. Ну, а я говорю, не касается, пока мне кредитор уведомление а вы ждете, не когда, направил. Ну, вас это не касается. Да вам все направили. Мы не обязаны отправлять вам смс-сообщение. Не обязаны отправлять по электронной почте вам что-то. Вы же прекрасно знаете это все. Заказное письмо с уведомлением. И это вы тоже не обязаны этим делать. Вы же понимаете, что мы не обязаны этого делать? Мне все равно, обязаны вы или не обязаны. В любом случае, пока мной не получено уведомление, я с вами не обсуждаю свои... Так вы звоните на горячую линию и заказывайте справки. Я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Нуждаетесь в данный момент времени. Вы лучше меня знаете, да, в чем я нуждаюсь? На основании статьи 380 может быть перепродан. Это право кредитора. Вас это, однако, по-прежнему не касается. А я представитель вашего кредитора? Нет. Я представитель вашего кредитора? Нет. Что нет? Нет, не представитель. Вы сейчас очень неправильную позицию занимаете, Андрей Александрович. Мне не интересуют ваши оценки. Угу. Ну, я вас услышал. Я вас лучше понял. Бы поняли, всего конечно, хорошего. Но так тоже пойдет, ладно. Алло, здравствуйте. Меня зовут Юрий Викторович, Восточный банк, департамент взыскания. Владимир Михайлович? Вы могли подумать каким-то образом, что я Владимир Михайлович? А с кем я разговариваю? Не имеет значения. А вы знаете Владимира Михайловича? Знаю, конечно. А кем он вам доводится? Не имеет значения. Ну, можете передать ему информацию, что он находится на просроченной задолженности. О, это невозможно. И должен... По какой причине? А вы откройте глазки и почитайте предыдущие комментарии. Если у вас есть там CRM-система какая-то, или я не знаю, где у вас информация. Ваш умер? Угу, умер. А зачем вы тогда его спрашиваете, если у вас есть информация, что он умер? Каждый раз. Это очень, очень цинично с вашей стороны. Вот вы каждый раз звоните, его спрашиваете, но у вас есть информация, что он умер? Я вот только посмотрел. До этого не видел. Очень плохо вы готовитесь к звонкам, значит. Так, ну ладно, всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Владимир Владимирович, пригласите. Кого еще раз? Владимира Владимировича. Владимира Михайловича. Вы кто? А вы ему кем приходите? Да вы кто? А вы кто? Это вы звоните, а не я. Я знаю, что я звоню. Передайте трубку Владимиру Михайловичу. Если вы в курсе элементарных правил общения, то сначала люди представляются. Так я не вам звоню. Причем тут правило, если я не вам звоню? И кроме меня вы больше здесь никого не услышите. А вы кем приходите, Владимир Михайлович? Представьтесь. Вы ему кем приходите? Да кому я должна отвечать на вопрос? Вы кто? А зачем тогда отвечаете на телефон, если вы не отвечаете на вопрос? Забыла спросить, отвечать мне на телефон или не отвечать. Ну вот, забыли спросить. Да, забыла спросить. Ты гляди, какая умная деточка сует свой нос везде, куда ее не просят. Ладно, женщина, передайте трубку более адекватному человеку. Идите лесом, барышня. Женщина, передайте трубку другому человеку. Лесом идите, говорю. Вы можете передать трубку или нет? Вы можете лесом пойти или нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорить могу с Дмитрием Анатольевичем? А вы кто? Это банк «Ренессанс Кредит», один Бекяновский на Каренова. Уведомляю вас, что ведется запись разговоров. Вы очень неразборчиво произнесли свою фамилию, имя и отчество. Это банк «Ренессанс Кредит». Меня зовут Азиз Бекян, Лусина Кареновна. Угу. Я нет уведомляю, его. Что идет запись разговоров. Скажите, пожалуйста, вы ему кем приходитесь? Женой. Не смогли бы номер озвучить, как перезвонить? Мы дозваниваемся, к сожалению.